Параграф 10. Конец самостоятельности Египта. При фараоне Рамсесе II Египет достиг нового подъема своего могущества. При нем египтяне столкнулись с сильным народом, жившим в Малой Азии, с хетами. Хеты не уступали по силе египетским войскам, но Рамсес отразил все нападения хетов. Однако после Рамсеса другие племена, морские народы, двинулись на Египет, и последний стал постепенно терять свои владения. Обострение классовой борьбы. С потерей азиатских владений доходы военной аристократии и жрецов сократились, поэтому налоги на крестьян еще больше увеличились, а рабов стали эксплуатировать еще сильнее. В результате этого около 1000 года до нашей эры внутри страны начались смуты, происходили восстания. Одно время власть захватил чужеземец, происходивший из Сирии. Восставшие грабили имущество своих господ и захватывали богатство храмов. В древнем папирусе рассказывается, что сирийцы объединил своих товарищей. Они отменили всякие приношения в храмы. Борьба с восстаниями внутри страны и с нападениями извне ослабила египетское царство. Постепенно Египет настолько ослабел, что уже не мог сопротивляться внешнему врагу. Вскоре Египет на севере был завоеван ливийскими племенами, а с юга – нубийскими. Египет перестает быть мировой державой. Одновременно с этим усиливается власть жречества. В Фивах жрецы захватывают государственную власть. Саисский период. В 671 году до нашей эры Египет был покорен Ассирией, могущественным военным государством, расположенным вдоль среднего течения реки Тигр. Через 20 лет ассирийцы были изгнаны намархом города Саиса Псаметихом, и Египет на время снова сделался самостоятельным государством. Псаметих стал царем, а Саис – столицей. В это время египтяне начали вести торговлю с греческими купцами, которые часто приезжали, чтобы обменивать свои товары на египетский хлеб. Цари Саиса расширили торговлю с дальними африканскими областями, расположенными по берегу Красного моря. Они прорыли канал, соединяющий восточный рукав Нила с Красным морем. По велению одного из саисских фараонов Нехо, через этот канал было послано несколько финикийских кораблей на юг, в Красное море. Финикийские мореплаватели вернулись через 3 года в Египет по Средиземному морю. Таким образом, было совершено первое в древности путешествие вокруг Африки. Завоевание Египта персами. Египетская знать и купцы вконец разорили крестьян и ремесленников. Для борьбы с внешним врагом у Египта уже не хватало сил. В 525 году до нашей эры долина Нила была завоевана Персией, новым государством, возникшим далеко на востоке, у берегов Персидского залива. Египет сделался одной из областей Персидского царства.